Через несколько часов к табуну присоединялся чужой взрослый жеребец, но табун не хотел его принимать. Кобылы отгоняли нового вожака, кусали его и легали. Только когда он бросился на одну из них, впился ей в шею и устроил хорошую трепку, нам показалось, что нового жеребца приняли. На третий день утром прежний жеребец нашел свой табун. Мы ждали ожесточенной встречи с новым вожаком, но этого не произошло. Как только новый вожак понял, что вернулся прежний хозяин, он отбежал от табуна метров на 300 и в течение нескольких часов на таком расстоянии сопровождал его. Прежнего жеребца приветствовали и сразу же приняли. После первых минут волнений все успокоились и медленно удалились в густой буш. За 10 лет наших экспедиций, пережив не одно приключение, мы постепенно собрали все виды зебр, даже капскую. В Уганде мы отлавливали зебр с помощью лассо и джипа, пойманных животных поместили в небольшие загоны с крышей. Когда они немного привыкли и познакомились друг с другом, я выпустил их в общий большой загон. Первые 2 дня они отказывались от пищи, на 2-й день начали пить воду, а с 3-го регулярно есть. За 2 недели до отправки животных мы разобрали 1 стену загона и вместо нее поставили рядом 10 ящиков с открытыми дверцами. В ящики положили сено и концентраты. 10 зебр отправили в Прагу специальным самолетом, остальных везли пароходом. В провинции Карамоджа мы поймали прекрасную молодую кобылку и сначала, как обычно, 2 на 2 поместили ее в небольшой изолированный загон, чтобы она привыкла к заключению. Вокруг нее в большом загоне и в таких же поменьше, у нас уже находились 14 зебр, отловленных раньше. Зебра почти ничего не ела. И тогда мы выпустили ее в стадо. Но даже там она не чувствовала себя спокойно, плохо ела, долго простаивала в углу общего загона с поникшей головой и худела. Мы думали, что через несколько дней все изменится, но ее состояние ухудшалось. С тяжелым сердцем я решил, что выпущу ее в буш. Хотя кобылка и выбежала на свободу на территории лагеря, но этим все и кончилось. Мы старались ее отогнать, ей надо было только перейти ручеек, и она была бы свободной, но никакими силами сделать это нам не удалось. Она походила по лагерю, пошла к речке напиться и осталась пастись поблизости. Каждый вечер она приходила к загону, прижималась к его стене и таким образом как бы включалась в находившееся по другую сторону стадо. Когда все это повторилось и в следующие вечера, я поставил вместе ее ночного отдыха и миску с едой и набросал немного сена. Через 3 недели кобылка поправилась, я всегда открывал загон, где уже был корм, и она сама входила внутрь. Мы привезли ее в двор Кралове вместе с остальными животными, наши смотрители назвали ее Угандой. Из нее выросла прекрасная зебра, которая первая из всех привезенных подарила нам же ребеночка. Сегодня он уже взрослый и водит свое собственное стадо. Готовясь к отлову зебр Гриви в полупустынях Северной Кении, мы поставили большой лагерь с заселением Серичо. В этих местах нельзя было найти необходимого количества бревен и шестов, чтобы построить загоны. Стены и крыши приходилось делать из толстых досок. Перед нами стояла трудная задача – как можно скорее поймать 40 зебр Гриви, приручить их и отправить в наш зоопарк. Мы хотели поймать хорошего самца. Когда нам это удалось, в загоне уже были более 30 кобыл, прекрасных зебр с тонкими полосками, длинной благородной головой и большими закругленными ушными раковинами. В середине ночи нас разбудили удары, раздававшиеся в загоне. Полусонные мы выбежали из палатки и поспешили к животным. Жеребец прыгал вверх, пытаясь убежать. Мощными ударами головой он уже выбил из крыши и стен несколько досок. Прежде чем я успел принести инструменты, веревку, гвозди и пиломатериалы, он выбил еще несколько досок и исчез в темноте. «Кен», — сказал я своему помощнику, — «вот это характер, настоящий боец. Ты даже не можешь себе представить, как я огорчен его бегством. Вот это был бы у нас дома достойный вожак табуна». «Ничего, Йозеф, мы поймаем другого и лучше», — ответил Кен. Спустя 4 дня мы находились в местах, где обычно вели отлов, и тут увидели небольшой табун, в котором был молодой сильный жеребец. Мы поймали его. Когда он уже был в ящике, я обратил внимание на большие ссадины у него на лбу, да еще рваную рану под глазом. «Кен, посмотри, ведь это жеребец, который разбил нам загон. Держи его крепче, попробуем с ним справиться еще разок». «Ну, видишь, Йозеф, со счастливой улыбкой отвечал мой помощник. «Ведь я обещал тебе хорошего жеребца».